Так или иначе, но они поженились, и в Ленинград в конце 1925 года приехали уже мужем и женой. Мильда первое время долго не могла устроиться, как, впрочем, и Николаев. Стоит сразу сказать, что в силу своей элементарной необразованности и чрезмерного самолюбия в Николаеве развился склочный и раздражительный характер, а если прибавить природное упрямство и некоторую мнительность, то получится довольно неприглядный тип. Леонид Васильевич не мог в силу своих физических данных заниматься полноценно тяжелым механическим трудом. Но чтобы занять свою нишу в гуманитарных областях, требовалось образование, которого у Николаева также не было. Но, вступив в партию и видя, что с помощью партбилета могут открыться любые двери, Николаев пытается использовать свою принадлежность к компартии, дабы занять легкую и хорошо оплачиваемую должность. У него не сразу это получается. Он меняет одно место за другим, ругается с начальством, выторговывая себе привилегии и поблажки. У него развивается самомнение. Он видит, что его начальники не слишком далеко ушли от него в образовании. По вечерам он читает Ленина, на собрании сочинений которого он подписался. Мильда после некоторых мытарств устраивается в секторе легкой промышленности обкома партии. Она умеет стенографировать, печатать на машинке, легко схватывает сложные вещи. Именно в обкоме в 1929 году ее заметил Киров. Ему нужно было готовить доклад по развитию легкой промышленности, и Мильду прикрепили к нему в помощь. В 1927-м Мильда родила сына, которого назвали в честь отца Леонидом. Роды пошли ей на пользу. Мильда расцвела, чуть пополнела и очень похорошела. Увидев Мильду, Киров влюбился не на шутку. Это был бурный роман, который вызвал пересуды в околообкомовской среде. Киров, узнав о сплетнях, был вынужден перевести Мильду в управление тяжелой промышленности. От этого Друля даже выиграла. Она стала инспектором отдела кадров с зарплатой 275 рублей в месяц вместо 250, которые Мильда получала в обкоме. Павел Судоплатов, генерал-лейтенант НКВД, один из руководителей этого ведомства в сталинский период, в своей книге «Разведка и Кремль» пишет: «От своей жены, которая в 1933-1935 работала в НКВД в секретном политическом отделе, занимавшемся вопросами идеологии и культуры, ее группа, в частности, курировала Большой театр, Ленинградский театр оперы и балета, впоследствии театр имени Кирова, я узнал, Сергей Миронович очень любил женщин, и у него было много любовниц как в Большом театре, так и в Ленинградском. Мильда Драуле прислуживала на некоторых кировских вечеринках. Эта молодая, привлекательная женщина также была одной из его подружек. Мильда собиралась подать на развод, а ревнивый супруг убил соперника. Судоплатов, сам бывший в 1930-е годы одним из крупнейших фигур в разведке, говоря о романе Кирова и Мильды Драуле, ссылается на сведения, полученные от своей жены и генерала Райхмана, в те годы начальника контрразведки Ленинградского управления НКВД. Эти данные, свидетельствуют Судоплатов, содержались в оперативных донесениях осведомителей НКВД из Ленинградского балета. Балерина из числа любовниц Кирова, считавшая Драуле своей соперницей и не проявившие достаточной сдержанности в своих высказываниях на этот счет, были посажены в лагеря за клевету и антисоветскую агитацию. В 1930-м Мильда родила второго сына, его назвали Марксом в честь автора «Капитала». Он родился рыженький, круглолицый, широкоскулый, как утверждала молва, вылитый Киров. Возвратившись в конце 1931-го на работу, Мильда услышала по телефону голос Кирова. Их роман возобновился. Мильда вызывала законную зависть со стороны балетных возлюбленных Кирова тем, что их встречи продолжались довольно долгое время и явно выходили за рамки тривиальной интрижки. Николаев не мог не знать об этой связи. 3 апреля 1934 года, согласно приказу номер 11, появился приказ директора Института истории партии Отто Лидека. Николаева Леонида Васильевича в связи с исключением из партии за отказ от парткомандировки освободить от работы инструктора сектора Истпарткомиссии с исключением из штата института, компенсировав его двухнедельным выходным пособием.